Глава 9. Воржева, ты какого черта здесь делаешь? Я уж думал, все, тебя под замок посадили. Не представляю, откуда такие мысли. Пожимаю плечами, впервые не сумев посмотреть в глаза Кинчева прямо. Интересно, каким выводом он пришел после их разговора с Кириллом? Я все это время избегала объяснений с шефом, но дальше так продолжаться не может. «Да?» — вздергивает бровь. «Ну ладно, тогда займись уже делом». Возобновляет шаг. «Кстати, что тебе этот Кирилл Викторович по поводу опеки сказал? Я так понимаю, вы с ним полюбовно договорились?» Внимательный взгляд искоса нервирует. Знаю, что Люси ничего ему не стала бы рассказывать без моего ведома, но все равно боюсь осуждения. Слишком уважаю я этого непростого мужика. И видеть разочарование в его глазах мне не хочется. Угу. Глянешь мой иск? Это еще зачем? Боюсь с перепуга напортачить. Оставь на столе, трусиха. Сейчас один черт занят. Уверена, что Воржев-младший не будет вставлять тебе палки в колеса? Как ни странно, да. Это еще один пунктик Кирилла. Если он что-то пообещал, то непременно выполнит. Конечно, если я сама не нарушу слово. Я эту его особенность давным-давно просекла. И что уж скрывать, по максимуму использовала в свое время. Кир мог сколько угодно мотать нервы учителям и репетиторам, отрицать все, что ему предлагалось, и замыкаться. Но уж если мне удавалось вытянуть из него обещание выйти к ужину, или пересдать заваленный тест, или пойти на консультацию к врачу, можно было не сомневаться, что он в последний момент не включит заднюю. Решительно киваю и отскакиваю в сторону, потому что мне чуть не прилетает дверью. «Эй!» — свожу возмущенно брови, но увидев, кто к нам пожаловал, тут же обо всем забываю. «Наташа? Что-то случилось?» «Наташа — наша подопечная. Это ее муж на меня напал. Я знаю это потому, что он несколько раз заявлялся в офис, когда мы ее спрятали. Требовал отпустить жену, угрожал, что нашлет проверки. Ну и вообще, угрожал. Дело привычное. Непривычно то, что от угроз он перешел к делу. Обычно типы вроде него способны третировать только более слабых. Я пришла поблагодарить за помощь и сообщить, что больше в ней не нуждаюсь. Переглядываемся с Кинчевым. Ничего нового в происходящем нет. Когда тебя годами подвергают насилию, когда из страха, что тебе в очередной раз прилетит, ты невольно начинаешь смотреть на жизнь глазами абьюзера, чтобы предугадать малейшую его реакцию, изменить все не так-то просто. Но... Наташа... Блин, мне казалось, что ей не занимать решимости. Можно узнать, почему? На Мишу напали. Он в больнице. Весь в гипсе. Беспомощный. Ты уже и в больницу смоталась. Вздыхаю. Ну да, конечно. Он же тоже к тебе поломанный приходил. Приходил, да. Часто кивает глупышка, робко мне улыбаясь. Он вообще заботливый. А то, что он тебя и ломал, забыла? Каждый раз он, Наташ. Я знаю, что ты думаешь, но Миша, он не такой, он хочет исправиться. Даже пообещал сходить к психологу, хотя раньше даже мысли такой не допускал. Наташа комкает манжеты и отводит бегающий взгляд. И правда, прогресс. Это чудовищно непрофессионально, но я не могу скрыть сарказма в голосе. Я не за осуждением пришла. Да кто же уж сомневался. Это в какой-то мере даже похвально, то, что она не сбежала по-тихому, как некоторые барышни до нее. Маме, ты уже сказала? Интересуюсь потому, что именно мать привела Наташу к нам. Обычно мы не беремся за такие случаи. Жертву нельзя спасти, если она этого сама не хочет. Но после разговора с нашим психологом Наташа как будто поверила в то, что все можно изменить. включилась в процесс и до последнего времени отлично держалась. А теперь вот, пожалуйста. Нет. Надеюсь, ты не пожалеешь о своем решении. Зябко сутулясь, Наташа тенью выскальзывает за дверь. Я скашиваю взгляд на шефа, помалкивающего все это время. «Бабы дуры», — резюмирует он. «И ведь не поспоришь. Могу понять, что он чувствует. В такие моменты ощущение бессилия и бессмысленности того, что ты делаешь, просто придавливает. Хочется все бросить и заняться чем-то более благодарным. А ведь я в этом варюсь всего 6 лет. Тот же Кинчи в полжизни. Неудивительно, что он до такой степени очерствел. Я и в себе чувствую изменения, которые мне, признаться, совсем не нравятся. Ладно, пойду работать». И я действительно с головой погружаюсь в процесс. Тяжелый, муторный и оттого обидней, что зачастую совершенно бессмысленный. Пишу письма спонсорам, отправляю запросы. В коротком перерыве звоню Арише узнать, как она. То, что я могу в любой момент набрать номер дочери, непривычно и страшно волнительно. Хочется трезвонить ей постоянно. Но у нас пока не очень много тем для разговоров, так что я себя торможу. Да и нельзя ребенка душить таким нездоровым вниманием. Это мне не дали ей надышаться. А у Арии, как ни странно, все в полном порядке. Спасибо Киру. От нерадостных мыслей меня отвлекает Люся. «Ань, ты видела новости?» — интересуется она, протискиваясь в мой кабинет. «Нет, а что там?» — уточняю, не отрывая взгляда от монитора. «Твоего Кирилла вчера вызывали на допрос». «Вот как?» — встряхиваюсь. «А по какому поводу?» «Я так поняла, у следствия появились сомнения в том, что авария — это несчастный случай». «И? Кирилла в чем-то подозревают?» Отдергиваю руки от клавиатуры, чтобы скрыть непонятно откуда взявшийся тремор в пальцах. Выслушав Люсю, я первым делом подумала, что Кира дернули в ментовку из-за драки в подъезде. А на деле вот что. Страшно. Холодок проходится по коже. Мог ли Кирилл убить отца? Нет, конечно, нет. Зачем ему это делать? В репортаже не уточняли. Сказали только, что Воршева-младшего вызвали на допрос сразу после похорон. Кадры с них, кстати, тоже показывали. Значит, вот почему он так сильно задержался. И ничего ведь не сказал. Неужто мальчишке было что скрывать? Да нет. Скорее всего, это стандартная процедура. Менты создают видимость работы и опрашивают всех, кто мог бы хоть что-то знать. Ясно. Как думаешь, он бы мог? Совершить убийство? Нет. Зачем? Чаще всего родителей убивают из-за наследства. В деньгах Кирилл не нуждался. Он псих, но псих гениальный. Его стартап взлетел и принес кучу бабок. Скорее, я поверю в то, что Виктор перешел дорогу конкурентам. Конечно, если версия с неслучайной аварией подтвердится. Пожимаю плечами и перевожу взгляд на курьера, заглянувшего в приоткрытую дверь. «Анна Воржева?» «Да». «Вам доставка». «Я ничего не заказывала». Удивленно хлопаю глазами на курьера. «Значит, кто-то заказал доставку за вас. Вот, пожалуйста». Парень выставляет на стол пакет и быстренько ретируется. Полиэтиленовые ручки, как всегда, плотно затянуты, и чтобы извлечь содержимое, целлофан приходится тупо порвать. «Но что там?» — вытягивает Люся шею. «Еда». «Еда?» «Угу, обед». Выставляю многочисленные контейнеры на стол, когда на телефон приходит сообщение. «Приятного аппетита!» «Ань, все нормально?» «Да, это Кирилл. Говорю же, он сумасшедший». «Сумасшедший потому, что заказал тебе поесть?» «Ну а что, скажешь, это нормально?» Я скажу, что наши женщины окончательно одичали, если уж в банальной заботе им видится невесть что. Если бы речь шла только о еде, возмущаюсь я. Он сует свой нос во все, Люся. Как я спала, что надела. Прохожусь руками по новенькому пиджаку. Как себя чувствую. Да, и впрямь беда. Как ты только выжила. Смеешься, да? А ведь ты не можешь не знать, что это типичное поведение абьюзера. Или просто заботливого мужчины. Я не понимаю, почему ты его защищаешь, зная, что он не оставил мне выбора. Может, я слишком стара и теряю квалификацию. А может, что-то поняла про эту жизнь. Так мы будем есть? Пахнет просто обалденно. Жаль, если все остынет. Ну, не выкидывать же. Давай, вздыхаю я. Может, Люся права, и я действительно одичала. У меня не было мужчины очень давно. Когда у тебя отбирают ребенка, трудно строить личную жизнь. Ты просто не позволяешь себе быть счастливой. Как можно, когда где-то там твоя кроха? Все, что тебе положено теперь, — страдать. Страдать и наказывать себя за то, что не сумел защитить вас обеих. И пофиг, что шансы на это изначально были невелики. Жрешь себя один черт. «Ммм, вкуснота. Ты его хоть поблагодарила?» Закатываю глаза, обтираю руку бумажной салфеткой и демонстративно набираю в мессенджере «Спасибо». «Пожалуйста, люблю, когда тебя больше». Ответ прилетает так быстро, что Люся поневоле его читает. Я торжествующе усмехаюсь, мол, вот, теперь-то ты видишь, какой он. Но Таня впечатляется. Точнее, впечатляется, но не тем, чем бы мне хотелось. «Паршивец», — протягивает она. «Восхищенно?» «Так, все, Люсь, мне работать надо. Ты, кстати, слышала, что Наташа вернулась к своему мудаку?» Остаток перерыва обсуждаем с Людмилой Борисовной сложившуюся ситуацию. На вечер у меня запланировано несколько встреч в городе. Домой попадаю аж после 8. Не предел. Раньше я и до ночи могла сидеть в офисе, но теперь все мое время принадлежит Арише. «Я уже хотел тебе звонить». Выходит меня встречать Кир. «Ужин остывает». «Сейчас только руки вымою». Когда я захожу в столовую, Ари с Кириллом уже сидят за столом. Дочь, оживленно размахивая вилкой, рассказывает о том, как прошел ее день. Я чувствую себя чужой в их компании. Сердце щемит от тоски, и будто почувствовав это, Кир парой ненавязчивых вопросов вовлекает меня в беседу. Уже через 5 минут мы вместе смеемся над какой-то историей жизни Ариши трехлетки. После ужина я берусь убирать грязную посуду, и Кир с Мелкой, не выказывая никакого удивления по этому поводу, принимаются мне помогать. Чем ближе к ночи, тем сильнее я нервничаю. И Кирилл никак не способствует моему успокоению. Скорее даже наоборот. Я затылком чувствую его хищный взгляд. «Почему ты не сказал мне, что тебя вчера допрашивали?» «А что бы это изменило?» Кир заходит мне за спину, ласково собирает волосы и, перекинув их на одно плечо, целует другое. Ответа на его вопрос у меня нет. Да и вообще, мне все труднее собрать мысли в кучу, когда он так близко. Ариша спит, и нет никакого повода оттягивать неизбежное. Поэтому я тараторю. «Просто интересно, тебя в чем-то обвиняют?» «А тебе бы этого хотелось?» Кирилл опускает ладони на мои бедра, проходится к ягодицам и силой их стискивает. Легкая боль генерирует ток, распространяющийся по телу и концентрирующийся на самых кончиках нервов. Обернуться просто боюсь. Боюсь, что тьма его взгляда утащит меня на дно, с которого я не смогу подняться. «Постой, Кир». «Ну что еще?» «Я не готова. Дай мне немного времени». Умоляю, заламывая руки. «Нет», — выдыхает в шею. «Даже не попытаешься сделать вид, что тебе есть дело до моего мнения?» Сыжу сквозь стиснутые зубы. «Тебя что, вообще не напрягает, когда тебя не хотят? Только твои желания имеют значение». Кирилл замирает, и на долю секунды мне даже удается поверить в то, что я до него достучалась, но где там. Всего одно биение сердца. И вот я уже зажата между стеной и его горячим, как печка, телом. Ладони распластаны на стене на уровне головы. Юбка задрана на спину, прогнувшуюся в пояснице, а его руки, кажется, везде, на заднице и крестце, на бедрах и между ягодиц, спускаются туда, где какого-то черта мокро и до предела раскалено. «Это так ты не хочешь?» Хриплый смешок мне в ухо, и сразу три пальца внутрь. Со всхлипом приподнимаюсь на носочках, чтобы избежать этой пытки, но Кирилл очень быстро возвращает меня в прежнее положение. Я сойду с ума, если мы продолжим. Или я уже спятила, раз позволяю ему это все. Пальцы сопляка движутся во мне с пошлым чувакающим звуком. Я теку, как может быть никогда. «Отпусти!» «Нет». «Я не хочу». «Хочешь, Анечка, хочешь. Просто позволь мне, и я сделаю тебе очень, очень хорошо. Будешь кончать у меня, как из пулемета». Сложно разговаривать, когда тебя в это время весьма умело трахают. Невозможно капитулировать, когда все происходящее настолько за гранью добра и зла. Все во мне противится практически так же, как и жаждет забыться. Забыться и забыть. О табу, о чужих хорошо и плохо. В его нахальных, пошлых, возмутительных в своей откровенности словах звучит мольба, важность которой лишь подчеркивает его сбившееся дыхание и хриплые, несдержанные стоны предельно раскованного мужчины. Это зов, на который я не могу не откликнуться. Мышцы бедер сокращаются, не выдерживая напряжения. Таранящие меня пальцы замедляют движение, а потом вовсе выскальзывают, чтобы нежно, так нежно коснуться мучительно напряженного клитора. Я рычу, обезумев от похоти, злости и от того, с какой легкостью он подчиняет себе мою волю. Так не должно быть, наверное. Или? Сделай с этим что-нибудь. Добавь к своей просьбе Кир. И ведь потребности в этой его просьбе ничуть не меньше, чем в моем требовании поскорее совсем покончить. В голосе сопляка нет превосходства и нет заносчивости. Хотя он не может не понимать, что победил. Я в его руках, безвольная, текущая и на все согласная. Но что-то мне подсказывает, он тоже ни черта не свободен. «Сделай с этим что-нибудь, пожалуйста, Кир».